Сварог мысленно выругал себя на все корки. Да, это единственная промашка, которую он допустил. Илкон предлагал повесить постоянное наблюдение. Но Сварог, особенно и не раздумывая, самонадеянно решил, что в этом нет нужды. «Своим ближайшим соратникам он, конечно же, все рассказал», — продолжал Ода. «А соратнички эти, знаете ли, тут еще народ. Вы в жизни не слышали про господина по имени Интагар или рыжую девку с королевским титулом. Но поверьте мне на слово, люди опаснейшие. Есть там еще одна милая старушка по имени Грельфи, которую я, будь моя воля, живьем бы изжарил». Его голос дрожал от лютой злобы. «Вот с ней мне приходилось сталкиваться лицом к лицу. Так вот, пройдет какое-то время, и они встревожатся, не получая известий от короля. И вот тогда нетрудно поставить себя на их место. Скорее сюда нагрянет больше, чем жителей в вашем городишке. И они начнут перетряхивать тут все вверх дном. Да вот, кстати, на их месте я бы еще непременно поднял по тревоге драгунский полк и велел оцепить город так, чтобы мышь не выскользнула. Вполне вероятно, они и это сделают. А уж если с ними сюда припрется Грельфи, чертова бабка быстренько восстановит всю картину происшедшего». Сувайн сказал неуверенно. «Зеркало можно уничтожить. Там в глубине сада есть заброшенный колодец, довольно глубокий. Я как раз собирался сбросить туда трупы. Можно и зеркало заодно. Или разбить, разбросать осколки, раму сжечь. Можно, наконец, сжечь и дом». Ода сказал, не скрывая издевки. «Сувайн, уж простите, но в этих вещах вы не разбираетесь абсолютно. Не поможет, могу вас заверить. Она все равно прочтет, что было и как. Сильна стерва. К чему я клоню? К очень простой истине. Они, конечно, встревожатся, но не сразу. Чутье, опыт и знания мне подсказывают, что 2-3 дня у нас в запасе есть. Быть может, скорее 2, чем 3. Будем пессимистами, это нас подстегнет. А дальше они все оравой сядут на самолеты, нагрянут сюда. И честно признаюсь, я-то смогу ускользнуть с большой долей вероятности. А вот вам останется только застрелиться. Или зарезаться, повеситься, утопиться, как вам более по вкусу. С собой я вас не возьму. Зачем вы нам, проваливший дело? Уж простите за подобную откровенность, но мы с вами играем в крайне серьезные игры. Да, вот именно. Вам останется зарезаться. Потому что король Сварог, возвращенный в прежнее состояние, а это, между прочим, не так уж и трудно совершить людям знающим, чует мое сердце, очень на вас рассердится. Я бы на его месте, ух, как рассердился. К тому же он и так нрава тяжелого. «Вы хотели говорить о деле», — бесстрастно сказал Сувайн, с великим трудом должно быть переносивший насмешки. «Ну, извините, отвлекся. Итак, мне думается, я довольно точно предсказал будущие действия королевских сподвижничков. Это не особо и сложно. И подозреваю, сам Сварог, если только уже способен здраво рассуждать, думает примерно так же. Собственно, его задача – отсидеться эту пару-тройку дней где-нибудь в укромном местечке. А наша задача, соответственно, найти его раньше. У вас есть соображения?» Крайне неуверенным тоном Сувайн протянул. «Что-то такое в голове крутится. Не могу еще точно сформулировать». «А вы побыстрее!» Со ласковой угрозой посоветовал Одо. «А что, если так? Все знают, что я заядлый охотник и держу неплохую псарню. Предположим, я за большие деньги выписал из Снольдера гончака редкой породы. Но по оплошности перевозчиков он сбежал. Любому, кто поймает его и доставит ко мне, я заплачу 10 аурейев золотом. Для наших мест это очень приличные деньги, любезный Одо. Все без исключения городские мальчишки будут рыскать по садам и задворкам, да и немало взрослого народа победнее. Нужно только побыстрее распространить это известие по корчмам среди записных разносчиков сплетен и главных городских болтунов». «Ну что же», — задумчиво сказал Одо, — «в принципе, неплохо. В принципе. но хотелось бы чего-то более эффективного. Значит, мне начинать? Нет, погодите пока, — решительно сказал Ода. Не будем хвататься за первую же подвернувшуюся идею. Пойдемте к вам. Посидим, выпьем чуточку винца, не увлекаясь, и уж там порассуждаем как следует. У меня тоже уже есть кое-какие идеи, я знаю, кого вызвать на подмогу. Правда, это требует какого-то времени, зато надежнейше. Зовите ваших головорезов, они совершенно зря прочесывают сад. Наш беглец наверняка забился в укромное местечко далеко отсюда. Он слишком ошеломлен, как любой на его месте. Но в скорости Суайн он малость опомнится и начнет думать. А мозги у него неплохие. «Чихал я на его мозги», — мрачно сказал Суайн. «А вот этого зря». «Ладно, вам виднее, Ода. И все равно сейчас это не более чем собака, абсолютно не знающая города, голодная. Трудновато ему будет отыскать укромное местечко, где можно отсидеться пару дней». «Прикончу, тварь!» «Я на вас полагаюсь, Суайн», — сказал Ода с едва заметной иронией. «Пока что полагаюсь. Зовите ваших обломов, пусть живенько спустят трупы в этот ваш колодец и отправимся обсуждать дела, то вечереет уже». Послышался заливистый свист. Должно быть, Суайн. И точно. Вскоре затопали дюжины две ног. Судя по звукам, из дома выволокли трупы. Еще через какое-то время настала совершеннейшая тишина, но Сварог все равно еще очень долго лежал, боясь пошевелиться, ожидая какого-нибудь подвоха, хотя и понимал, что это глупо. Знание, что он тут в двух шагах забился под крыльцо, без всякого изощренного коварства разломали бы его к чертовой матери, и ему пришел бы конец. Потому что пес, даже крупный, просто-напросто не в состоянии выжить, схватившись с дюжиной вооруженных скромосаксами убийц. Настроение у него чуточку поднялось. С той самой минуты, как Ода сказал, что вернуть Сварога в прежнее состояние людям знающим не так уж и трудно, но в общем и целом чувствовал он себя примерзко, как любой на его месте. Еще и от того, что все сильнее хотелось пить. И с темнотой, как ни крути, придется вылезти в поисках какого-нибудь ручейка. О еде пока что стараемся не думать. Подумаем о насущных проблемах бытия. Кем бы ни был этот загадочный Одо, в каком бы тайном обществе ни состоял какой-нибудь уцелевший куклос, черная благодать, он, несомненно, столичная штучка. Речь у него совершенно не похожа на говор полуденного Ранера. А вот на говор коренного обитателя Равены похоже весьма. Сварог прожил на земле достаточно долго, чтобы разбираться уже в этих вещах. Он знает Мару, знает Энтагара, а со старухой Грельфи даже, тут и сомнений быть не может, вступал в какую-то стычку. Учитывая, что на земле она обосновалась вслед за Сварогом около 2 лет назад и занималась тем, что гоняла главным образом черных, можно сделать кое-какие предварительные выводы, черновые наброски. Очень похоже, это именно черное. Действительно, все будет выглядеть примерно так, как излагал сообщнику Ода. Улетая сюда, Сварог не оставил никаких четких инструкций и не назначил срока, после которого следует объявлять тревогу. Но все примерно так и будет выглядеть. Через день-два, увы, не раньше, его верные сподвижники начнут беспокоиться. Мара, Илкон и Интагар соберутся на совет. Вполне возможно, к тому времени успеет вернуться и Грельфи. Она-то как раз не в курсе, но ее непременно позовут, как большого специалиста в некоторых делах. Пройдет еще какое-то время, а там они обязательно догадаются. Что-то пошло наперекосяк. И в воздух взмоют бомбардировщики, битком набитые специалистами нужного профиля. Вся наблюдательная сеть будет пущена в ход, хотя от нее-то мало надежды. Даже если Элкон увидит, как по главной улице городишки толпа головорезов, сжимая кольцо, гонит темно-рыжего пса, откуда он будет знать, что это Сварога убивают? Игра проста. Нужно отсидеться. Вот только где? Здесь оставаться не следует. Вдруг Ода, большой мастер ставить себя на место противника, это уже ясно, решит нагрянуть. Стоп-стоп. Превратившись в собаку, Сварог, тем не менее, сохранил свойство Лара. Пули его по-прежнему не брали. А как обстоит с заклинаниями? Если и они при свороге остались, проблему питья и еды можно снять моментально. Он попробовал. Ничего не получилось. Кажется, ясно почему. Ему давным-давно объяснили, даже когда человек произносит заклинание мысленно, это всегда сопровождается движениями гортани, соответствующими произношению тех или иных слов. Человеческой гортани. Собачья же совершенно не приспособлена для членораздельной речи. Так что отпадает. Остается только известной степени неуязвимость. Но не от вил в бок, не от топора по башке, не от клинка в горло. А пищу и воду придется как-то раздобывать самому. Причем с водой, конечно же, гораздо проще. Только теперь у него появилось время разобраться с правой передней лапой. С самого начала там что-то мешало. Вроде бы какой-то посторонний предмет. В сгустившейся уже темноте он пустил в ход все доступные в его положении методы исследования. Потыкал носом, языком, зубами. Ага, вот оно что. На среднем пальце так и осталось массивное золотое кольцо, приличествующее солидному купцу. Хотя, конечно, без самоцвета, положенного лишь дворянам. Крепко сидело. Нужно постараться и обязательно стянуть его зубами, чтобы не мешало бегать. Нет. Пришедшая в голову идея была насквозь авантюрной, а то и откровенно рискованной, но попробовать, безусловно, стоило. О чем-то похожем он с полгода назад читал. Делать было нечего, а под руку попался сборник здешних старинных сказок наподобие «Тысячи и одной ночи». Так вот, там выгорело. Вскоре у него появилась еще одна потребность, вовсе уж неотложная, и он, сторожко прислушиваясь, выбрался из-под крыльца. На небе было уже полно звезд, стояла тишина, бурьян покачивался под легоньким ветерком. Матерясь про себя, сварог задрал лапу на угол крыльца. Ну что поделать, теперь придется только так. Ну что, пойти искать воду?